Воскресенье, 31 октября 1976 года. Леся. Леся и Уильям играют в крибидж. Они сидят за раскладным карточным столиком, где они обычно едят, когда едят вместе, возле панорамного окна, из которого открывается захватывающий вид на такое же панорамное окно в многоэтажке напротив. В том окне горит свет, потому что уже стемнело, а за стеклом сидят два человека, едят, кажется, спагетти. Внизу на улицах, предположительно, кипит жизнь, потому Леся и хотела жить тут в фокусе, в эпицентре, чтобы жизнь кипела. Правда, смысл слов «жизнь» и «кипит» пока остается довольно неопределенным, Лесе еще предстоит его выяснить. Леся прицепила бумажную тыкву, купленную в Вулварте, к своему панорамному окну изнутри. В прошлом году она купила конфет, надеясь, что к ней заглянет вереница детишек в костюмах, но, похоже, детям не проникнуть на 14-й этаж. Жильцы Лесиного дома, Леся сталкивается с ними только в лифте, молоды, бездетные пары либо одиночки. Лесе хочется тоже выйти на улицу и бродить, наблюдая. Но Уильям предложил сыграть в крибидж, ему это помогает расслабиться. 15-2, 15-4, 15-6 и пара 8, говорит Уильям. Он передвигает пластмассовую зубочистку. У Леси в кормушке всего лишь 15-2, пара тузов, которые она сама туда положила. Она тасует и снимает, Уильям сдает. Он берет свои карты и поджимает губы. Хмурится, решая, что оставить себе. Лесе пришли такие плохие карты, что ей и выбирать не из чего. Она позволяет себе прогулку при лунном свете по тропе, что проложили огромные, но травоядные игуанодонны. Она видит на земле трехпалые отпечатки их задних лап. Она идет по следам, и вот лес редеет, и вдали серебрится озеро. Кое-где водную гладь режет змеиная голова, ныряющий изгиб спины. Ей выпала огромная удача, но как заставить других людей поверить в это? Это озеро... Конечно же, то самое озеро Глэдис, ясно обозначенное на карте на странице 202 книги «Затерянный мир» сэра Артура Конан Дойла. Леся прочла ее в 10 лет. Книга стояла в школьной библиотеке в разделе «Геология», а Лесе надо было написать доклад о камнях. Камнями она увлекалась до динозавров. Ее школьные подруги читали про Трикси Бельден, Нэнси Дрю, стюардессу Черри Эймс. Лесе эти книжки не нравились, ее, как правило, не занимали вымыслы, но «Затерянный мир» — другое дело. Примечание: Трикси Бельден, Нэнси Дрю, Черри Эймс — героини серии популярных детских приключенческих книжек для девочек. Конец примечания. В Южной Америке обнаружено плато, где формы жизни юрского периода сосуществуют с более поздними видами. Леся не помнит, что было раньше. Ее увлечение окаменелостями или это книга? Кажется, книга. Ничего, что все участники экспедиции мужчины. Она влюбилась, но не в профессора Челленджера, громогласного и самоуверенного, не в юного репортера и не в английского лорда, отличного стрелка. Она влюбилась в сухого скептика, в худого профессора Саммерли. Сколько раз они стояли вдвоем на утесе над озером, его худая рука в ее руке. Они оба видели плезиозавра. И профессор, наконец, сдался и уверовал. Эта книга до сих пор у Леси. Она не то чтобы украла ее, просто несколько раз забывала продлить, а потом так растерялась от ехидства библиотекарши, что соврала. «Потеряла», — сказала она. «Потеряла затерянный мир». Озеро сверкает в лунном свете. Далеко на песчаной отмели мелькает загадочный белый силуэт. Уильям опять передвинул свою зубочистку. Она отвлекается от игры. Он опережает ее по меньшей мере на 20 очков. «Твой ход», — говорит он. Щеки у него удовлетворенно розовеют. 15-2, говорит она. «Это твоя следующая кормушка», — говорит Уильям, как бы утешая ее, раз уж он может себе это позволить. Звонит телефон. Леся дергается и роняет валета бубен. «Возьми, пожалуйста, трубку, Уильям», — говорит она. «Наверняка это тот, кто вечно ошибается номером. Сейчас у нее нет настроения выслушивать монотонную серенаду». «Это тебя?» — удивленно говорит Уильям. Когда она возвращается, он спрашивает, кто это был? «Муж Элизабет», — отвечает Леся. «Кто?» «Вот именно», — говорит Леся. «Муж Элизабет по имени кто? Ты его видел на рождественской вечеринке?» «В прошлом году, помнишь, Элизабет? Такая вроде статуи, та, у которой...» «А, точно», — говорит Уильям. Он боится вида собственной крови, поэтому был не слишком счастлив узнать про Криса, хотя расстроенная Леся настояла на том, чтобы он ее выслушал. «И чего ему надо было?» «Я не поняла», — отвечает Леся.